Глава 4. Крещение боем. Только минутная стрелка шагнула на отметку 12, знаменуя наступление 6 вечера, контур часов на левой руке начал излучать слабый свет, когда Саша нажал на коронку. Он уже 15 минут ходил неподалеку от той подворотни, куда его выбросило вчера, не зная, можно ли телепортироваться заранее, поэтому он ждал до секунды. Третья телепортация прошла заметно легче предыдущих. Из побочных эффектов остались только легкая тошнота и головокружение. Оказавшись в зале телепортации, Саша первым делом осмотрелся в поисках товарищей. Тут и там появлялись новые люди. Многим, как и Саше, требовалось перевести дух. Многие лица оказывались смутно знакомыми. Это были первокурсники. Но большинство людей, оказавшихся в зале, и преспокойно шагавших в холл, он видел в первый раз. Иногда даже появлялись целые компании, весело обсуждающие что-то, не обращая внимания на перемещение в пространстве. «Саша!» — вдруг послышалось сзади, и плечо почувствовало тяжесть руки. Лицо Михаила, старосты факультета, как обычно, сияло оптимистичной улыбкой. «Привет!» — ответил Саша. «Не видел Дениса?» «Не волнуйся за него, он не потеряется». «Возможно, он уже на полпути до полигона, так что и тебе не стоит опаздывать. Полкан у нас мужик строгий. Помнишь, куда идти?» «Да, конечно. А что за полкан? Ты вроде к нему попал на распределение, помнишь?» Саша призадумался, и в голове всплыло лицо Палыча. Саша кивнул в ответ. «Тогда бывай, нам в разные стороны. Удачи!» Разошлись они в холле. Миха поднялся по лестнице и исчез за одной из дверей. До начала занятий оставалось 20 минут. У полигона уже столпилась прорва народу, причем далеко не все были из факультета высшей физики. Кажется, здесь собрался весь первый курс. Саша заметил Пашку, ведущего оживленную беседу с двумя студентами. Пашка вдруг прервался на полуслове, застыв с поднятыми в жестикуляции руками, когда и сам увидел Сашу. «Сань, здоров!» — воскликнул он и замахал рукой, подбегая ближе. «Привет! Как настрой?» — спросил Саша. «Волнуюсь, конечно. Аж руки трясутся. Ты сам как?» «Тоже. Жду не дождусь, когда уже начнем. Терпение вот-вот лопнет. Понимаю. Пошли, познакомлю с ребятами. Они тебе понравятся. Веселые». Саша последовал за парнишкой. «Знакомьтесь, это Саня», — представил его Пашка. «Маша», — промолвила светловолосая голубоглазая девушка, одарив его милой улыбкой. «Даниил!» — с серьезным видом кивнул светловолосый голубоглазый парень. Он как-то недобро взглянул на Сашу, что тот невольно напрягся, скрестил руки на груди. «Расслабься!» Он вдруг поменялся в лице, заулыбался и похлопал Сашу по плечу. «Зови меня Даней!» «Вы родственники?» — поинтересовался Саша. Хотя вряд ли это действительно требовалось. Схожесть была невероятной. «Да, мы двойняшки», — подтвердил Даня. «Я повелеваю огнем, а она водой. Иногда его нужно хорошенько остудить», — толкнула локтем брата Маша. «О, это же Дэн!» — воскликнул Пашка. «Сюда, Дэн!» Денис увидел их и повернул в их сторону. «Привет! Давно вы здесь?» Он поприветствовал ребят. Даню и Машу Денис, оказывается, уже знал. «Не особо», — ответил Пашка. Саня вот только подошел. Особо разговориться ребята не успели. Их прервала громогласная команда Палыча. «Внимание! Тихо!» Подполковник выглядел еще более сурово, чем вчера. Тогда он скучал, а теперь можно было заметить тревожный огонек в глазах. Он все так же носил черную форму и высокие берцы, и все так же крутил пальцем левый ус. «Нечего толпиться у дверей. Живее в раздевалку. Сменная форма уже там. После всем построиться по факультетам. В шеренге по два ряда. На плацу, у входа», — отчеканил он. «У вас 15 минут. Время пошло». Саша и Денис покинули ребят и направились к своей группе. В раздевалке возле шкафчиков они нашли сумки с формой, которая несколько напоминала ту, что носил подполковник. Черные брюки, куртка с жилетом и берцы. Форма оказалась обшита защитой для локтей, коленей, спины и груди. Надевая все это, Саша не терял ощущения, будто он собирается на войну. Когда все факультеты выстроились на плацу перед трибунами, подполковник продолжил. «Меня зовут Игорь Павлович. На моих занятиях вы научитесь применять и развивать свои навыки в самых экстремальных условиях. Каждый учебный день я буду подвергать вас испытаниям, проверять навыки и заставлять ваши хилые магические силы расти. В расписании этот предмет записан как практическая магия, но я бы назвал его боевая подготовка. И вскоре вы со мной согласитесь». Он расхаживал вдоль неровного строя привычной длины и умудрялся говорить так, что все его отчетливо слышали. Военная выправка подполковника выделялась сразу. Осанка, четкий шаг, гулкий поставленный голос. У Саши все чаще прокрадывались мысли, что из него настойчиво хотят сделать солдата. «Итак!» Игорь Павлович резко остановился и, как по команде налево, повернулся лицом к студентам. «Первое занятие будет тестовым, чтобы я понял, кто на каком уровне находится. Как вы уже заметили, цвет формы у каждого факультета свой. Это цвета команд, за которые вы будете сражаться. Цель – вывести из строя максимум соперников и остаться на поле боя. Битва продолжается, пока на полигоне не останется только одна команда или пока не истечет время». Студенты в строю заволновались и начали перешептываться друг с другом, отчего поднялся шум. «Тихо! Хватит галдеть! Вы не в детский сад попали! Общество магов принесет вам множество опасностей, и этот тест – малейшая из них. Те, кто все еще не умеет использовать свои способности должным образом, не спешите унывать. Можно использовать все методы для достижения цели. За повреждения не беспокойтесь, наши медики вас подлатают. Убить никого тоже не дадим, но смертельный удар выкинет вас за пределы полигона. Вопросы есть? Вопросов нет. Готовьтесь, сражение начнется с ударом гонга». Игорь Павлович направился в сторону трибун, где был проход на смотровую вышку. А вместе с этим в факультетах началась активность. Ребята поопытнее, из магических знатных семей, взяли инициативу на себя и занялись организацией своих команд. На факультете высшей физики таких ребят оказалось немало, и среди всех выделялся крупный юноша. На вид он выглядел ровесником Саши, но физически был более развит, а в такой форме с защитными вставками и вовсе делал из него машину для убийств. «Это Вадим Брозин», — подсказал Денис. «Он самый знатный из нас и самый сильный». «Почему ты так уверен?» — спросил Саша. Вадим хоть и выглядел грозно, но рядом находились не менее внушительные парни. Знатные семьи знают друг друга и имеют представление о способностях наследников. Он принадлежит роду великих воинов и с детства готовился занять место среди элитных подразделений. Мы еще детьми встречались в летних лагерях на разных мероприятиях и встречах. Я видел его в деле до пробуждения магических сил». «Ты тоже знатный?» «Да», — кивнул Денис. «Но мой род не такой древний, всего около 100 лет, как получили титул, и мы занимаемся наукой». С последними словами Денис как-то замялся. В голосе его прозвучала неуверенность. «Слушай», — Саша огляделся, — «тут только 4 факультета. Их же вроде 5, разве нет? Медицинский отправили в лазарет. Они тоже будут участвовать в тесте. В лазарете. Надеюсь, я попаду не к одному из них». Вадим что-то обсуждал с несколькими ребятами. Видимо, все они были из военных родов, потому что другие знатные не особо вмешивались, как, например, тот же Денис. После непродолжительных дебатов Вадим построил ребят и представился, сообщил, что будет их командиром на время проведения теста, поделил команду на несколько групп и разъяснил боевую задачу – слушаться его и выполнять все указания. Вскоре ударил гонг. Вдруг, вслед за этим, все часы издали слабое свечение, и факультеты исчезли. Физики очутились на холмистой поляне. Большинство новичков тут же оказались на четвереньках, кого-то даже вырвало. Саша почувствовал подходящий к горлу ком и головокружение, но все же устоял и довольно быстро оправился. Он принялся осматривать холмистую поляну, на которой они оказались вместо полигона. «Вот что Миха имел в виду», — проговорил Саша себе под нос. Он взглянул наверх и с удивлением обнаружил, что над ними все еще нависает сетка, такая же, как у купола полигона, но совершенно бескрайняя. Пока новички приходили в себя, прирожденные маги занялись разведкой. Неподалеку они обнаружили здание полуразрушенной пятиэтажки. Было принято решение занять ее в качестве убежища. «За мной!» — крикнул Вадим, и вся команда двинулась к цели. Остальные факультеты наверняка тоже не стояли на месте, поэтому нужно было спешить, чтобы овладеть преимуществом. Саша подумал о том, как там дела у Пашки, и только сейчас до него дошло, что придется с ним драться, если они оба дотянут до такой встречи. Против нас, факультеты стихий, флоры и фауны, оборотни и сознание, начал рассуждать Денис, пока они бежали к цели. Самые опасные – оборотни. У этих сражение в крови. А если кто-то из них потеряет контроль, плохо придется всем. Потеряют контроль? Типа превратятся в огромных чудищ и начнут всех кромсать? Забеспокоился невысокий паренек, бежавший рядом. Этот вообще на вид казался школьником. Я видел вчера оборотня, того распределяющего. Не хочу столкнуться с подобным лицом к лицу. Не стоит сильно беспокоиться. Наверняка для подобного предусмотрены меры защиты, успокоил его Саша. Не факт, опроверг Денис. Новички не в силах вызвать полную трансформацию, так что их бешенство вряд ли окажется настолько опасным, чтобы мгновенно убить мага, даже такого, как вы. Но будет больно. Не нравится мне это, вздохнул паренек. Меня, кстати, Коляном зовут, представился он. Саша и Денис ответили тем же. Тут же в разговор вмешался Вадим. «Ты, Денис Яковлев, мы, кажется, знакомы». «Да», — подтвердил Денис. «Точно, вспомнил. Насколько я знаю, что ты тоже повелеваешь электричеством. Сможешь прикрывать ударный отряд?» «Постараюсь. Постараться мало. Нужно выполнить задачу». Денис кивнул. «Поведешь отряд поддержки». Денис ускорился и присоединился к группе студентов, которые выстроились следом за ним. «Теперь вы», — обратился Вадим. «Меня Саней зовут, телекинетик, но сомневаюсь, что это поможет. Колян, магнетизм, но тоже пока бесполезно». «Я так и думал», — ухмыльнулся Вадим. «Драться, надеюсь, умеете?» «Да, занимался в школе», — ответил Саша. Колян промолчал. «Вот и хорошо. Будете во вспомогательном взводе. «За вами присмотрит Костя», – заключил Вадим и направился к другим ребятам, предварительно указав им на этого самого Костю, за которым уже выстраивался многочисленный строй номагов. Саша заметил, что командир совершенно спокойно держит дыхание, то ускоряясь, то замедляясь, попутно расспрашивая членов команды об их способностях, когда сам Саша уже обзавелся отдышкой из-за непривычных ему берцев. Несколько тяжелой одежды и частых подъемов и спусков. К тому же повсюду торчали камни, бревна и разная арматура. А металлические фигуры поднимались с земли и следовали за несколькими знатными ребятами, которые уже начали готовиться к схватке. «Смотрите в оба!» – скомандовал Вадим, когда все были распределены по своим местам. «Напасть могут в любой момент!» «Черт! Я не хочу снова оказаться в госпитале!» – посетовал кто-то. Видимо, вчера он оказался рядом со взрывом. Они уже почти добрались, когда из-за очередного холма показалась чужая команда, одетая в зеленую форму. Сашу резко затошнило, то ли от страха, то ли от волнения. Волосы на затылке встали дыбом. «Вот и началось», — подумал он. Саша сделал глубокий вдох, а затем протяжный выдох. Это должно было успокоить голову, но не произвело желаемый эффект. Обе команды остановились в замешательстве. «Флора и фауна», — констатировал парень из ударного отряда, который вел сам Вадим. Он был даже крупнее Вадима, но, судя по лицу школьника, несуразно выглядевшему на огромном туловище, был значительно моложе. Команда соперников тоже не ожидала так скоро принять бой. Они бежали в сторону рощи, неподалеку от пятиэтажек, где у них будет преимущество, но растерялись, так скоро встретив противника. Вадим решил использовать ситуацию в свою пользу. «В атаку! Ударная за мной! Поддержка, прикройте! Вспомогательная, берите на себя новичков!» С боевым кличем ударный отряд устремился на противника. Поддержка двинулась следом, прикрывая фланги и тыл. Остальные не тронулись с места. Костя понял, что все они боятся. «Соберитесь, ребята! Главное начать, а дальше сами во вкус войдете! Айда!» Его призыву никто не спешил следовать. Впереди уже открылась картина того, как сходится в противостоянии магия обеих команд. И это зрелище произвело немалое впечатление на новичков. В воздух поднялись камни, металлические фигуры, видимо, специально разбросанные для этого дела. Запылал огонь, затрещали молнии. Саша почувствовал, как внутри закипел адреналин, но страх сковал все тело. Он помотал головой, шлепнул себя по щекам, стараясь собраться. Он смотрел, как горстка его соратников бежит на целую ораву команды соперника и с диким криком рванул вперед, сам того не понимая. Первым, как и ожидал, с таким же диким рыком за ним последовал высокий лысый парень, по виду не уступающий ударной группе. Он один из немногих, кто на пересеченной местности, в берцах и утяжеленной форме не испытывал никаких трудностей. Следом, как это ни странно, рванул Колян. А когда Саша обернулся снова, то увидел, как несется весь отряд. «Держимся вместе! Прикрывайте друг друга!» — скомандовал Костя. А впереди уже началась битва. Вражеская команда тоже оправилась и заняла оборонительную позицию на холме, но не успела должным образом укрепиться и напоминала колонию муравьев, которая копошится на возвышенности. Правда, копошились только новички. Знатные уже начали отражать атаку. Группа поддержки ни с того ни с сего начала спотыкаться. Кто-то даже упал. Приблизившись, Саша понял, в чем дело. Трава словно ожила и принялась опутывать ноги. Несколько новичков рухнули лицом вниз сразу же, как только попали в зону поражения. Саша и сам чуть не застрял, но тут трава ослабла. Ударная группа достигла цели. Сначала Вадим со своим отрядом увязли среди новичков, стараясь не сильно навредить им. Но строй вспомогательного отряда кулаком ударил в толпу противника, освобождая путь для основной атаки. Своим шариком Саша ничего не мог бы сделать, поэтому сразу кинулся в кулачный бой, вспоминая прежние навыки. Первым он вырубил почти случайно налетевшего на него парня, явно оказавшегося в непривычной ситуации. Рядом яростно орудовал лысый. Тот, похоже, очутился на своем месте, пробивая сразу троих, что покрепче. Вдруг он попался на травяную ловушку, оступился и потерял равновесие, получил по лицу и животу и рухнул на землю. Саша ринулся выручать, слету прописав удар в ухо одному из троицы, потом с ноги подсек второго, но тут его прервал третий, взяв Сашу в захват. В следующий миг Саша летел вниз через бедро парня. От удара о землю перехватило дыхание, а грудь будто пронзили лезвие. Противник уже занес руку, чтобы добить Саню, но за секунду до этого чья-то нога влетела ему в челюсть, и Саша был спасен. Лысый схватил его за шкирку и резко поставил на ноги. Нос на его лице весь раскраснелся и неестественно искривился, пуская кровавые струйки по подбородку. Каждый вдох ему давался с трудом, но парня это совершенно не беспокоило. В глазах читался азарт. «Спасибо!» — с трудом поблагодарил Саша. «В расчете!» — ответил Лысый. И тут же пришлось отбиваться от двух парней, летевших с холма прямо на них. Одного Лысый взял на себя, хоть уже и с меньшим рвением. Второго Саша встретил джебом, но тот увернулся. Плечом протаранил корпус и схватился, пытаясь повалить его. Саша подался назад, добровольно падая на спину, и ногой перекинул противника через себя. Не теряя преимущества, он, с трудом сделав глубокий вдох, еще не отошел от падения, прыгнул на парня и вырубил с ноги. Саша оглянулся. Строй отряда распался, и теперь свои смешались с чужими, метели друг друга. Костя, позабыв о своих обязанностях, уже схватился с кем-то из бывалых зеленых далеко впереди. Саша понял, что нужно скоординировать действия новичков. Он за шиворот перехватил пробегающих мимо двух парней. Те чуть не сшибли его, лишь в последний момент признав за своего, и повел их на помощь в кучу неподалеку. Они врезались в валяющиеся и перекатывающиеся месиво дерущихся людей и отправили соперников в госпиталь. Теперь за Сашей следовала уже неплохая группа соратников, что упростило последующие схватки. На вершине оборону держали знатные зеленые, явно теснимые ударным отрядом. Денис схватился с девушкой и пытался достать ее зарядом электричества, уворачиваясь от ударов. Похоже, это она управляла травой, оплетающей ноги. Денис создал вокруг себя электрический щит, и попытки девушки остановить его с помощью растений вокруг заканчивались ничем. Он заметно тянул схватку, пытаясь обойтись без ударов, и в конечном итоге оглушил ее коротким электрическим разрядом. Девушка исчезла. Вадим, как оказалось, тоже был телекинетиком. Вокруг него, подобно спутникам, кружились камни, арматура и металлические фигуры, резко менявшие траекторию, преследуя противника и возвращаясь обратно. Он шел во главе клина, прикрываемый по флангам двумя товарищами. Тыл держал парень, творивший с помощью кусков железяк конструкции огромных орудий и сокрушая ими все вокруг. Ударный отряд успешно брал высоту, но они увлеклись и оторвались от поддержки. На этом наблюдении Саню прервал очередной противник, раздобывший железный прут толщиной с большой палец. Уворачиваться сил уже не было, поэтому Саша решил рискнуть. Когда зеленый, сверкая побитой рожей, сделал замах, он рванул вперед, стараясь нырнуть под руку. Почти получилось. Основание арматуры чуть повыше хвата, пришлось по правому плечу. Основной урон Саша избежал, но рука все равно онемела и повисла. Немедля он пробил оставшейся рукой по печени и, чтобы наверняка, боковой в челюсть. Саша уже собрал почти всех уцелевших из вспомогательного отряда и добивал остатки соперников. Мозг немного возмущал тот факт, что поврежденные сразу же исчезали, а не валялись повсюду, как бы показывая всю проделанную работу. Но Саша все-таки решил, что оно и к лучшему. Ему бы не хотелось бы, чтобы телепорт вдруг не сработал, когда он окажется на их месте. Вадим со знатью сражался за высоту, преодолевая укрепления из деревцев, покрытых шипами с половину ладони, кустарников и оплетающих конечности лиан. Оставшиеся зеленые заняли глубокую оборону, взрастив вокруг себя настоящую живую крепость и не рискуя высовываться. Вдруг раздался пугающий рык, когтями страха, режущий душу. Саша со вспомогательным отрядом уже были на половине пути к оторвавшейся знати, когда это произошло. Все остановились. Даже Вадим прекратил пробиваться, круша извивающиеся стволы растений. Да и не было надобности. Подобно змеям, они начали с протяжным треском расплетаться. Укрепление зеленых, похожее на бункер, стало раскрываться, напоминая распускающийся бутон. Внутри показались три огромных волка, сверкающих злобными оскалами. Размером с буйвола они больше походили на демонов, чем на зверей. Даже издалека их желтые глаза лишали дара речи, связывали душу в узел, делая невозможным попытки мыслить хладнокровно. Подобное чувство вызывал вчерашний волколак. Эти три чудовища, пользуясь ступором противника, рванули с места. Вадим в последний момент успел отскочить, но один из волков его все же задел. В тот же миг демоническая троица сбила двух членов ударного отряда и еще троих знатных за ними посекла когтями, пуская брызги крови. Но особенно не повезло стоящему на пути центрального волка парню. Его плечо и грудь скрылись в пасти демона, после чего он отшвырнул бедолагу в сторону на десяток метров. Парень исчез, не успев разбиться о землю. Вспомогательный отряд от страха не мог даже убежать. Саша смотрел в глаза главарю волков и не мог отвести взгляд, словно попал под гипноз. Звери устремились в его сторону. За секунду до того, как Саша ожидал растерзания, демоны совершили огромный прыжок через весь отряд. И Саша рухнул на землю, провожая их взглядом и задравшийся вверх головой. Троица с неожиданной легкостью и грацией приземлилась в 5 метрах от команды соперников и помчалась в сторону рощи. Только сейчас Саша увидел по 3 всадника на каждом из волков. Команда флоры и фауны отступила, потеряв почти всех своих членов. Путь свободен, но что же их ждет дальше?